Военную базу Иблис расформировали в числе последних. Она находилась в лесной глуши, считалась секретной и представляющей высокую стратегическую ценность. Но в конце концов затраты на ее содержание перевесили гипотетическую пользу. К тому же технологии не стоят на месте, и проще построить новую ультрасовременную базу, чем модифицировать эту. Ну а ее секретность вообще куром на смех. Во время войны Иблис 100 раз себя демаскировала, и сейчас сложнее найти того, кто про нее не знает. После ухода людей база мгновенно одичала. Без силового поля и патрулей, отстреливавших прорвавшуюся за периметр живность, природа поглотила Иблис за считанные месяцы. Ограду и строение обволокли хищные лианы с птицеловками вместо цветов. В бронебойных стеклах появились оплавленные дыры, а если погромыхать кулаком по уцелевшей створке казармы, из этих дыр разноцветным потоком хлынет мелкая летучая живность. На излучателе параболитической антенны жабой сидела жирная крапчатая сосака, и в прошлый прилет Фрей, и в этот. Вид у нее был крайне самодовольный, словно у трубача на башне. Посадочная площадка дольше всего противостояла напору жизни. Только обильно поросла лишайником. Однако через несколько лет трехметровое покрытие таки растрескалось, и в щелях взошли деревья с забавно сплющенными стволами. Но и щели становились все шире. Никакой закономерности во времени прохода патруля над Иблисом адреналинщики не обнаружили. Скорее всего, маршрут ежедневного облета района генерировался компьютером по методу случайных чисел. Точно известно только одно. С 20.00 и до 6.50 патрулей можно не опасаться. Светает в это время года примерно в 6, темнеет ближе к 22. Значит, вечер. Тогда и времени на операцию больше. Если команда наследит, например, собьет антенну или подожжет дерево, отстреливаясь из бластера, то это обнаружат только утром. Фрея подлетела к базе аккурат в 20 часов и 1 минуту. На радаре было пусто. Закатное солнце золотило изнанку облачной пелены, похожей на ледяную пустыню с торосами. Снежно-белая она была только сверху. Когда катер пошел на снижение, за иллюминаторами почти полностью стемнело. Да и потом не сильно рассвело. Низкие грозовые тучи клубились до самого горизонта. В какую сторону ни глянь, но дождя пока не было. Может и не пойдет, или пойдет только ночью. Для парковки выбрали уже намоленное местечко под аркой из двух склонившихся друг к дружке и намертво сплетшихся макушками деревьев, не то смертельных врагов, не то страстных любовников. Фрея заплыла под них, как в ангар ракушку, аккуратно и плавно, но в момент посадки раздался такой жуткий грохот, что сосредоточенный на приборах Натан чуть инфаркт не словил, вообразив, что по катеру пальнули или он сел на мину. «Что это?» — взвизгнула Молли. «Гром!» Равнодушно сообщил стоящий у иллюминатора киборг. «Хорошо». Хэл кивнул. Перед грозой живность обычно затихала, залегала по уютным логовам, да и в ливень не шибко любила шастать. Но если ненастье затянется, то некоторые хищники, наоборот, взбодрятся и выйдут на охоту, так что медлить с рейдом, набираясь отваги, не стоит. По сравнению с корабельным воздухом, Шепский казался теплым и липким, хотя за бортом температура была ниже на несколько градусов. Влажность высокая и никакого ветра. Тучи застыли на месте, как выстроенные на передовой войска, ожидающие сигнала к атаке. На деревьях набухли гроздья бутонов, источающие аромат даже сквозь плотно сомкнутые чешуи. Через пару дней хорошей погоды или неделю вот такой они откроются, и планета на все лето утонет в дурнотном запахе пыльцы. Забавно, что у тех, кто родился на Шебе, аллергии на нее никогда не возникало, страдали только приезжие, как будто сама планета придирчиво делила людей на свой-чужой. Иветта покосилась на сосредоточенно осматривающегося наемника. Интересно, он на Шебе вылупился, или как там это у них называется? Или у киборгов аллергии вообще не бывает? «Во Израиле», — заметила Молли, указывая Станнером на многочисленные ямы и кучи земли, хаотично рассеянные вокруг ограды. «Надо было дымовуху прихватить». «Может, еще фальшфейер для полиции?» — саркастически буркнул Натан, прижимая к груди дедово ружье. Громоздкое и неудобное. В умелых руках оно давало фору современным эргономичным бластерам, как у Иветы с Хелом. А еще очень эффектно выглядело, потому Натан усиленно с ним тренировался. Про дымовуху вообще-то подумали все. Выкуривать кротов — любимое развлечение шепской ребятни. Выбираешь нору пошире и поглубже, кидаешь туда зажженную петарду и чем-нибудь накрываешь дыру. Обычно старую куртку набрасывали. Через несколько секунд изо всех кротовин начинает валить густой красный дым и выскакивать твари размером с собаку, отнюдь не слепые и беспомощные, но временно дезориентированные. Их тут много должно быть, матерых, крупных. Вон не только ходов накопали, но и лежек, ям размером с ванну. «Да ладно, пошутить уже нельзя!» Молли сочно сплюнула, наградив себя за долгое воздержание. Она тоже предпочла бы плазменное оружие, а не парализующее. Но Станнер не требовал от стрелка идеальной меткости. Бил широким лучом и порой оказывался эффективнее бластера. «Ну что, шевелим копытами?» Хэл посмотрел вперед, на прямую и обманчиво пустую дорогу от гостеприимно распахнутых ворот до сердца базы, командного центра, частично загороженного столовой и ангарами. Плоскоствольные деревца росли линиями по щелям, как направляющие в пинболе. Вверху клокотало и урчало серое небо, выбрасывая протуберанцы водяного пара. Темновато, черт побери. Видимость ощутимо упала. Но для тепловизоров еще рано. Они пригодятся уже внутри склада. Яркие лучи фонариков будут раздражать и привлекать ее нынешних обитателей, как тот дрон. Хэл поправил визор, пока сдвинутый на лоб, и призывно вскинул руку. «Команда! Команда!» Друзья стукнулись кулаками. Хэлу показалось, что стоящий на особицу киборг презрительно усмехнулся. Мол, такие ритуалы красиво выглядят только в приключенческих фильмах и квест-комнатах, а в реальной жизни это убогий пафос. К счастью, наемник почти сразу отвернулся, и парень подавил и мелькнувшее смущение, и сопутствующее раздражение. Где ж киборгу такое понять? Ведь у него не было детства с верными друзьями, мушкетерами, пиратами, космодесантниками. Ивета отпрянула первой, еще не успев опустить правую руку, пальнула с левой в щупальце хищной лианы, незаметно тянущиеся к затылку Хэла. «Киберу ближе было», — буркнула Молли, намекая не то на нерасторопность наемника, не то на его ненадежность. «Она же успевала», — равнодушно отозвался киборг. «Может, и правда просчитал ситуацию с холодным цинизмом машины. А может...» Молли активнее всех возражала против найма чужака. С ее папашей, так и не научившимся вести честную жизнь и в итоге вновь загремевшим в тюрьму, теперь надолго, это неудивительно. Раз уж подался в преступники, то будь гордым и одиноким, как шепский зубач, иначе тебя быстро либо подставят, либо пришлепнут. Поэтому киборга и наняли на Магнусе. Мало ли кому еще интендант проболтался, ему с его тремя пожизненными уже все равно, а куш солидный, очень лакомый для черного рынка. Андреас умолял вообще ни с кем не связываться, идти вчетвером, иначе мафия проведает о тайнике, внедрит в команду своего сотрудника. И друзья умрут, едва добыча окажется в его руках. Натан с Иветой считали, что у Андреаса паранойя. Он трус и тюфяк, иначе сам бы пошел. Хэл тоже, до этого момента. Точное местоположение хабара чужаку так и не открыли, а тайник экранирован от киборгов, иначе военные нашли бы его при контрольном обходе базы. Но наемник знает, в какое помещение и даже к какой стене они идут. С этими сведениями и двумя бластерами... Кстати, что оттопыривает карманы киборга? На гранат похоже. Найти тайник не составит труда. Поддельники уже могут начинать умирать. А Андреасу... Они, кстати, наврали, чтобы он заткнулся и перестал заламывать руки. Принесут хабар, и тогда уже сознаются. Если принесут... Хэл вернул долг Иветти и пинком отбросил от ее ноги полуобугленное, но продолжающее щелкать жвалами насекомое. Из куста, которому оно отлетело, высунулась серая двупалая лапка и втянула подарок судьбы между веток. Киборг опять просочковал. Зато Хэл сумел обуздать свою паранойю и решительно скомандовал. «Все, работаем! Давай, парень, ты первый, как по плану!» Наемник кивнул, словно тоже испытав облегчение, что это малодушное топтание на месте закончилось, и пошел. Просто пошел, как по проспекту, не глядя ни вокруг, ни по сторонам, только прямо, опустив и чуть отставив руки с бластерами. От такого вопиющего пренебрежения техникой безопасности оцепенели и люди, и животные, и растения. «Пля, что он делает?» — потрясенно выдохнул Натан, и шепская природа тоже опомнилась. Далекие от экологии, а тем паче шебы люди считают, что чем глубже в чащу, тем больше там всякого зверья. Ничего подобного. Оно предпочитает стыки леса и поля, луга и болота, суши и воды, где обитателям обоих миров есть чем поживиться. Ученые для этого даже термин придумали. Эффект опушки. И на территории заброшенной базы с уймой удобных гнезд и нор он проявлялся особенно ярко. Одно деревце разом осыпалось, разделившись на давно высохший скрюченный стволик и стаю листокрылок. В полете они волной сменили цвет на темно-серый, мимикрируя под основной тон пейзажа, чтобы жертве сложнее было от них отмахиваться. Корун перестал притворяться мохнатой кочкой, выпустил палочкообразные лапы и, приподняв над землей налитое отвисшее брюхо, с поразительной скоростью засеменил к добыче. С будки КПП-2 с гудением заходящих на цель истребителей взвелись несколько мух, а оплетающие ее лианы завистливо зашевелили воздушными корнями, вытянув их в ту же сторону. Одна даже сползла с будки и зазмеилась по земле. Слишком медленно, но если более шустрые хищники свалят добычу, не дав ей далеко уйти, то лиана сумеет присоединиться к пиршеству. Самое паршивое, все это и многое другое произошло одновременно, чего удалось бы избежать, крадись киборг на полусогнутых, петляя и бдительно всматриваясь в каждую веточку, каждый бугорок лишайника. Впрочем, наемник вроде бы ничего не задел и ни на что не наступил. Дуракам везет. Зато спровоцировал даже самых нерасторопных хищников. Листокрылки, например, взлетают только если пройти мимо их насеста, ближе, чем в 5 метрах, а плоскотелы реагируют на топот. Но когда команда запоздала и изначально безнадежно вскинула оружие, киборг принялся палить с обеих рук так быстро, словно зажал курки в режиме бесперебойной стрельбы, надеясь, что хаотично разлетающиеся сгустки плазмы создадут вокруг него защитный купол. Опытные шибиане знают, что это идиотизм, основная ошибка испуганного новичка. Палить из пушки по здешним воробьям неэффективно. Сколь бы густым ни был плазменный град, кто-нибудь сквозь него обязательно пролетит, проскочит. Не пролетели и не проскочили. Стрельба оказалась прицельной. Киборг, не сбавляя скорости, продолжал идти вперед быстрым, плавным, чуть ли не танцующим шагом, и у Хэла в голове назойливым лейтмотивом вновь загремел чужак. «Ваши двери — бумага, а стены — стекло. Вам не скрыться за ними от платы по счету. Я пришел в этот мир, и со мною пришло все, чего вы боитесь, в кошмарах до рвоты». У первой точки покореженной стойки для какой-то техники, то ли демонтированной военными, то ли спертой мародерами, киборг остановился, оглянулся через плечо и удивленно вскинул брови, мол, чего вы там застряли? Не только застряли, но и залегли, боясь попасть под раздачу, и сейчас смущенно поднимались, ругаясь сквозь зубы. Даже Ивета не усомнилась, наемник сделал это нарочно, чтобы проучить людей. «Видите, я не только прекрасно справляюсь с работой, но и выполняю ее намного лучше вас». «Ты что, совсем того?» Вместо аплодисментов рявкнула на него Молли, но все-таки стала очень медленно и осторожно пробираться по аллее из дымящихся трупиков. «Путь расчищен», — досадливо напомнил киборг. «Чем быстрее мы пройдем маршрут, тем лучше». Молли только фыркнула, не ускорившись ни на йоту. Остальные следовали ее примеру, не желая доверять своей жизни такой сомнительной охране. «Не делай так больше», — максимально сдержанно попросил Хэл, наконец поравнявшись с киборгом. «Наша задача — добраться до тайника, а не перебить тут все живое». Сейчас наемник почему-то решил вступить в спор, что было еще неуместнее, чем в прошлый раз. Уйти. «Но логичнее, я сказал, не делай», — все-таки сорвался Хэл. «Напрасно». И, взяв себя в руки, опять же сквозь зубы добавил. «Пожалуйста, занимайся только техникой. С живностью мы и сами справимся». Глаза наемника полыхнули огнем. В буквальном смысле. Зрачки на миг засветились, и этого мига хватило, чтобы пальцы Иветы судорожно впились в рукоять бластера. Голос киборга, впрочем, остался таким ровным, словно алый всплеск был всего лишь сигналом изменения режима. «Хорошо». Пищеблок команда планировала обойти на максимальном расстоянии, заложив крюк, чтобы отгородиться от логова земляков командным центром. Правда, потом снова придется к нему приблизиться, но оттуда до нужного склада уже рукой подать. И пищеблок обращен к нему глухой стеной. А к казарме — окнами, поэтому никто в здравом уме с этой стороны и не суется. Киборг все-таки с тоской, как показалось Хэлу, туда глянул, но пошел правильно, в точности по плану и экономя заряды даже сверх надобности. Теперь он двигался абсолютно беззвучно, такой странной текучей походкой, то неестественно замедляясь, то ускоряясь втрое против человеческого, что и Ивете вспомнились легенды про эльфов. Но не про мудрых, добрых и чувственных красавцев из романтического фэнтези, а про древних сидов из холмов, столь же прекрасных и светловласых, но абсолютно чуждых людям. И дикая охота, увлекающая людей за собой, это тоже про них. Если кто и возвращался из тех холмов живым, то навсегда терял рассудок. На голову Натану упала первая капля, тяжелая и холодная, даже сквозь бандану. Парень нервно попытался ее смахнуть, но она успела впитаться в ткань. «Ты чего?» – зашипела Молли, когда Натан случайно задел ее локтем. «Дождь начинается», – виновато буркнул тот. Молли отвлеклась на паучью триаду, неразлучную семейку хищных восьмилапых грызунов. Если увидел одного, то быстрее ищи двух других. Они сидят в засаде в разных местах. Молли справилась с этим на ура, но все равно досадливо крякнула, как гребаный кибер умудрился пройти здесь перед ней и не коснуться ни одной сторожевой паутинки. «А мы от него растаем, что ли?» — вернулась она к разговору. «Нет, но лучше бы провернуть все до него». Ни одного земляка команда пока не видела, но даже без них людям приходилось выкладываться на всю катушку. Сетчатая ограда работала как ловушка с узким горлышком КПП. То, что забегало на базу и оказывалось слишком тупым, чтобы найти выход, оседало внутри и сидело на голодном пайке, поджидая таких же безмозглых жертв и кидаясь на все, что движется. «Провернем», — негромко пообещал замыкающий цепочку Хэл. «Немного уже осталось. Берегитесь». С боем обогнув угол казармы, взмыленная компания ввалилась в здание склада, друг за другом нырнув в щель между створками. Их разжали предыдущие туристы. Ржавый кусок арматуры до сих пор распоркой торчал посередине, заставляя себе кланяться. Судя по намертво забитым сорам направляющим, двери не сомкнутся, даже если выдернуть железяку. Света из маленьких грязных окошек хватало ровно настолько, чтобы сделать темноту трехмерной. Натан машинально потянулся к громоздкому, сразу бросившемуся в глаза рубильнику слева от входа, но вовремя отдернул руку. Электричества все равно нет, а из-под опущенной рукояти торчали, медленно и в разнобой шевелясь, темные хитиновые усики. Рядом с Эветой вспыхнули уже знакомые алые огни, а когда девушка поспешно надвинула визор, проявился и остальной киборг. Зеленый, как мертвец, со сглаженными, усредненными чертами лица. Тогда она тоже не могла их разглядеть и описать детективам. Только широкоплечий силуэт, частое жадное дыхание и безжалостную силу, намного превосходящую ее собственную. «Фу, ну и вонище!» — констатировала очевидная Молли, не замечая, как подруга, привалившись плечом к стене, пытается продышать панический приступ. «Что-то интересно стухло». «Предыдущие рейдеры обгадились», — предположил Натан, разрядив обстановку. Даже Иветта выпрямилась и незаметно переместилась на другую сторону группы, подальше, не сколько от киборга, сколько от собственных триггеров. Тут-то базу и накрыло ливнем. Капли шрапнелью лупили по металлической крыше, и хотя броня шла в комплекте с шумоизоляцией, звуковые волны огибали склад и лезли в приоткрытую дверь и прогрызенные окна, внутри густо обрастая эхом. А вскоре и вода потекла, зажурчала по полу, звонко закапала с подоконников. Запах тлена усилился, но привнесенная дождем свежесть помогала его терпеть. Хэл пальнул во что-то не очень крупное, но подозрительно любопытное. Оно факелом упало на пол, сплошь усыпанный ветошью. Сапог, фуражка, скомканная клеенка, облупленный шлем без щитка, еще сапог, раздавленный планшет, моток шпагата. Все, что списали, но поленились утилизировать, и поручили это Шебе. Адреналинщики давно тут все перелопатили, растащив, что получше. Вон, даже пуговицы с форменной гимнастерки с мясом выдрали. В окошке шваркнуло холодным белым светом, а следом — громом. Судя по трехсекундной разбежке между ними, до пика грозы было еще далеко. «В крайнем случае пересидим ливень здесь», — вслух подумал Натан. «Тогда снаружи совсем стемнеет», — возразил наемник. «Тебе-то что?» — мигом вспетушилась Молли, раздражаясь уже на сам голос кибера. «Мне ничего». Наемник, не оборачиваясь, выстрелил себе через плечо, потом все-таки обернулся и всадил еще несколько зарядов в выступ потолка, оказавшийся гнездом. Ивету перекосило от омерзения и жалости. То, что вывалилось оттуда в виде объятых пламенем клубков, не представляло для людей ни малейшей опасности. Взрослая шелковистая ящерица, ядовита и агрессивна, но ее детеныши были очаровательными пушистыми глазастиками и легко приручались. Любители экзотики платили за них неплохие деньги. Конечно, на Шебе лучше перебдеть, но не до такой же степени. «Давайте сперва закончим дело, а потом будем решать по обстоятельствам», — С досадой, ну, сколько можно выделываться, сказал менее сентиментальный Хэл. Нам туда. Склад был большой, приземистый и с вымороченной планировкой, чтобы при необходимости держать в нем оборону, отстреливаясь из-за каждого угла, а если совсем прижмут, нырнуть в подземное бомбоубежище. Уходя, военные заперли и заварили вход в него, что оказалось грандиозным и очень обидным розыгрышем. В прошлом году адреналинщики, наконец, сумели расколупать люк и получили в награду короткое матерное слово, крупно написанное на стене абсолютно пустого подвала. Команда не собирались ни залезть в бомбоубежище, ни даже заглядывать в него. Хотя черный зияющий провал в обрамлении зубьев раскуроченного люка издалека притягивал взгляды. Тайник находился дальше, в противоположном конце склада, где некогда стояли транспортировочные модули с киборгами. Сейчас, конечно, их там нет, но отщелкивающаяся стенная панель, а за ней экранированная ниша с многолетней добычей интенданта. За раз ведь такую кучу кристаллов не сопрешь, максимум по одному, два из партии, а то и подобная усушка, возможно, лишь в военное время. Должны быть на месте. Хэл очень на это надеялся, ведь иначе они вернутся на катер не только не солоно хлебавши, но и с 2000-м долгом. Могли бы на наемника и не тратиться, по его части тут ничего опасного нет. Даже живности, на удивление, мало, хотя на форуме писали, что в прошлый раз это самый опасный этап был. Но адреналинщики и не такое сочинят, чтобы приумножить свои подвиги и отвадить новичков от их повторения. Про растяжки Хэл там же вычитал. И где они? Правда, команда шла за киборгом след в след, но он наверняка предупредил бы их об опасной находке. Ага, как предупреждал о щупальцах лианы, хищной мухи и паучьей триаде. Пока в лоб не спросишь, не ответит. Спросить, что ли? Вдруг не соврет. «Эй, Кай!» Хэл с трудом вспомнил имя наемника. До сих пор потребности в нем как-то не возникало. Киборг нормально отзывался на «ты», хотя сам упорно обращался к людям на «вы» даже после 3 суток знакомства. «Знает свое место», — удовлетворенно заключила Молли, когда Натан с досадой признался друзьям, что выканье кибера его раздражает. «Слышь, а ты...» Но наемник как раз в этот момент свернул за угол или даже нарочно ускорился. Последовала череда вспышек, бульканье, какой-то скрежет. По телу пробежала противная щекотка, реакция на недоступные слуху инфра и ультразвуковые вопли шепского зверя. Хэл дернулся за киборгом. Не столько помочь, сколько не желая выпускать его из виду. Но Натан, клекочущим шепотом, хлестнувшим по нервам, сильнее вопли окликнул. «Ребята, смотрите!» Иветта сперва не поняла, что он имеет в виду. Друг указывал куда-то вниз, на россыпь все той же ветоши. «Вот же боженькина срань!» Потрясенно пробормотала Молли, и это, как ни странно, помогло Ивете сосредоточиться. Земляк смирно сидел возле люка. Еще один темно-зеленый температуры окружающей среды — бугор. Из-за силикатной брони он напоминал валяющийся рядом фрагмент экзоскелета, такой же выпуклый и рубчатый. Вспышки прекратились, но наемник не вернулся, сгинул с концами. Хэл его больше и не звал, замерев в неудобной позе. Единичный разведчик — это полбеды. При встрече в лесу земляки обычно уступали людям дорогу или не мешали уступать. Человек им не конкурент и не пища, только угроза для колонии, если подойдет слишком близко. Куда уж ближе-то. Земляки обнаружили новое уютное логово, и колония отпочковалась. Сколько их там? Хэл вспомнил сплошь усаженные тварями стены. Даже если сюда переселилась только половина... Из бомбоубежища выполз второй земляк, помельче и поярче. Первый тоже стал помаленьку разгораться. Значит, заметили. Оттого-то склад и опустел. Колония перебила и распугала прежде заполнявшую его живность. Остались лишь симбионты, летучки и обитатели верхнего яруса. По стенам земляки лазят хорошо, но медленно. Ящерицы легко между ними лавируют, подъедая больных и слабых личинок, в здоровых взрослых особи защищают. «Что будем делать?» — прошептала Ивета. «Тссс!» Хэл маякнул друзьям, чтобы они медленно и осторожно подтягивались к нему, надеясь отгородиться от колонии углом коридора, но 2 громовых раската подряд свели их усилия на нет. По краям люка возникло сразу несколько земляков, каемочка из злых кислотно-салатовых пятен. Эти были уже крупнее и проворнее. Непрерывно шевелили острый, как лезвие челюстной бахромой. В маточнике земляки сидят снулые, вялые, остыв до температуры воздуха. Но стоит потревожить одного, как от него словно круговой импульс разбегается, взбеленяя колонию. Самый первый земляк внезапно атаковал пришельцев, однако на полпути остановился, нервно перебирая лапками, как осаженный конь. Ложный выпад, чтобы просто отпугнуть чужаков. «Не стреляйте!» Понятливо, но, увы, запоздало цыкнул Хэл. Молли, со своей позиции не разглядевшая этого маневра, успела разок пальнуть, и твари уже без сомнений повалили из люка, как вспенившееся пиво через края бокала. На одного земляка уходило по 2-3, а то и 5-6 зарядов. Чем крупнее тварь, тем многослойнее и прочнее ее броня. Матерого двухметрового монстра по пояс человеку еле завалили вчетвером, сплоченно клюя его плазмой в одну точку. Если вылезет еще парочка таких, да разом. Не вылезли. А потом и остальные как-то одномоментно закончились. Команда выждала минуту. Другую. Потом Хэл на цыпочках, предостерегающий, вскинув руку «Не идите за мной», подкрался к бомбоубежищу, заглянул в него и недоверчиво пробормотал. «Кажись, все». Молли бестрепетно подошла к другу, тоже посмотрела и со смешком хлопнула Хэла по до сих пор задранной руке. «Точняк, тут одна мелюзга осталась. Вон, по углам жмется». Подвал оказался совсем маленьким, на несколько человек, которые не успеют добежать до основного бомбоубежища. Зато слов на стенах было не одно, а намного больше. Адреналинщики очень обиделись на грубый армейский юмор. Натан шумно выдохнул и спохватился. «А где этот... кибер?» «Пошел вперед. Вот сука!» Бросил людей на растерзание землякам, а сам помчался на поиски тайника, как Хэл и подозревал. «Команда!» — срывающимся от волнения голосом прошептал Хэл. «Команда!» — без лишних слов поняли его друзья. «Ничего, разминуться с ним предатель не сможет. Второго выхода из склада нет, разве что через окно. И Хэлу стоило огромных усилий всего лишь ускорить шаг, а не перейти на бег. На финишной прямой киборгу тоже пришлось поработать бластерами. Там и сям что-то чадило, кое-где даже ветошь занялась, и склад заволокло ажурной кисеей дыма. До пожара вряд ли дойдет. Тут слишком сыро, и дождь душем хлещет в окошке по левой стороне. Но люди начали покашливать и прикрывать лица рукавами. Хэл надеялся, что поиски тайника задержат наемника надолго, однако присевший на корточки киборг уже вытаскивал из ниши нечто объемное, глухо побрякивающее. Почуяв нацеленные ему в спину взгляды и излучатели, наемник неторопливо встал, одновременно со змеиной грацией разворачиваясь к людям. В руке у него висел армейский вещмешок, самый простой, без накладных карманов и с единственной уцелевшей лямкой, за которую наемник его и держал. «Все, хабар у меня», — как ни в чем не бывало, сообщил он, так самодовольно улыбясь, словно еще и похвалы ожидал. «Можно возвращаться?» «Как ты его нашел?» — изумленно ахнул Натан. Ухмылка стала шире. «Ну и наивны же эти людишки. Да, напрямую киборгу ничего не говорили, но возможности подсмотреть или подслушать у него было с лихвой». Хэл торопливо шагнул вперед и ухватился за вещмешок, однако наемник не подумал его выпустить. «Лучше я понесу», — спокойно сказал он. «Они тяжелые». «Они?» — еще сильнее обожгло Хэла. Наемнику соврали, что в тайнике лежит сломанная списанная микросхема от ракеты планетарного действия. Тоже ценная штука, но только за счет содержащихся в ней драгметаллов. В подпольной скупке 1000 на 20-30 потянет. Зато энергетические кристаллы для той же ракеты стоят в 10 раз дороже, а тех, кого с ними поймают, ожидает столько лет бесплатного пайка, что как бы Молин папаша не откинулся с зоны раньше. Поэтому договорились по-честному. Все посреднические риски берет на себя Андреас, а адреналинщики якобы даже не знают, что находится в ящике, то есть, по факту, в мешке. Но киборг теперь знает. Или знал еще до того, как его наняли. «Дай сюда!» — грубо рявкнул Хэл, что из силы дергая мешок к себе. Киборг неожиданно легко уступил, но посмотрел на человека, как на законченного дебила. «Что ж, смертничек, если тебе хочется самому тащить свой гроб на кладбище, то мне же легче». Вещмешок оказался неожиданно увесистым, килограммов 15, если не 20. Андреас об этом не предупредил, видимо, сам не знал или полагал, само собой разумеющимся. И команда представляла энергетические кристаллы чем-то вроде информационных, размером с палец, которые можно распихать по карманам или взять коробку под мышку. Но своя ноша не тянет, особенно на таком адреналине. Хэл закинул мешок на спину. «Пля!» — Он еще и угловатый. Колко саданул по позвонкам и скомандовал: «Уходим!» Киборг замешкался, словно прикидывая, не лучше ли закончить этот фарс здесь и сейчас, но под единодушным прицелом бластеров, совершенно случайным, разумеется, все-таки занял свое место впереди команды. Ветошь уже не горела, однако чадила еще сильнее. Дым брезговал смешиваться с тяжелым сырым воздухом и прорастал в него плотными разводами, в визоре зелеными, как тина. Наемник переступил через дохлого земляка и с досадой бросил: «Зря». Теперь-то уже ничего не мешало Молли высказаться от души. Клад найден, дорога расчищена, и терпеть выкрутасы наемника больше нет нужды. «Зря? Да ты сам палил направо и налево, пока мы тебе не запретили». Наемник своих денег еще не получил, поэтому мог бы и придержать язык, но не стал. «Я проводил целенаправленный отстрел сообразно с текущей необходимостью», — поправил он Молли с вежливой улыбкой машины, или с мстительным наслаждением человека, вынужденного оправдываться перед идиоткой-начальницей. В вашей ситуации она отсутствовала. «И поэтому ты даже не предупредил нас о колонии в подвале», — поддержал Молли не менее возмущенный Натан. «Или скажешь, не заметил?» «Заметил. Их немного было. Один старичок и мелочь. Если бы вы к ним не полезли, они бы на вас не напали». «Они напали». «Значит, вы полезли». «Нет». Настолько уверенное обвинение вывело из себя даже Хэлла. «Тебя тут вообще в это время не было, хотя я орал тебе остановиться». «Вы просто меня окликнули, а потом мы оба отвлеклись на выполнение приоритетного задания». «Твоё задание было сопровождать нас», — по слогам, как дебилу, напомнил Хэл, — «а не забегать вперед». «Я экономил ваше время и силы», — упрямо стоял на своем киборг. Уже действительно стоял. Повернувшись к людям, как затравленный зверь к собакам, и кто тут затравленный, с каждой репликой становилось все неочевиднее. Алые точки превратились в еще более зловещие щелочки. «А тебя об этом просили?» «Прекратите!» — не выдержала Ивета, лучше всех рассмотревшая и запомнившая тот спорный момент. Но зря Молли выстрелила в первого земляка или нет, неизвестно. Может, следующим заходом он бы до нее все-таки добежал. «Давайте сперва вернемся на катер, а там ругайтесь, сколько влезет». До выхода из склада было уже рукой подать. Узкий серый прямоугольник, временами полыхающий ослепительно белым и отражающийся, как в огромном зеркале, в луже на полу. Помещение приемки затопило больше, чем наполовину. Ливень не стихал, гроза висела над самой крышей. Но давешнее предложение Натана резко всем разонравилось. Лучше промокнуть до нитки, чем оставаться в темном, сыром, задымленном и вонючем складе, осмотренном едва ли на треть. Когда пауза затянулась настолько, что сошла за заключение перемирия, киборг развернулся и продолжил путь к призывно мигающему порталу. Но почти сразу же снова замер и тихо, безнадежно, словно исключительно для себя, произнес: «При следующей вспышке в воде отразился не только свет, но и тень, гротескно вытянутая и изломанная». «Надо идти назад», — тем же обреченным тоном сказал киборг, то ли не сомневаясь, что люди его все равно не послушают, то ли что это ничего не изменит. «Чего? Там же тупик!» Хэл ускорил шаг, обогнал наемника и с помощью очередной молнии увидел то, что чуть раньше показал киборгу сканер. «Тут тоже», — безжалостно прозвучало за спиной. Площадку перед складом и все впадающие в нее дорожки будто вымостили разнокалиберными камнями, непрерывно ерзающими в плотной кладке, крутящимися, покачивающимися, то вспухающими, то пытающимися сжаться и подлезть друг под друга. Такое ощущение, что это не они шевелятся, а земля под ними. Хэл попятился, опять пройдя мимо наемника, так насмешливо скосившего на него алый глаз, будто они не сидели в одной ловушке. «Что там?» — встревоженно спросила Ивета. «Земляки. Чертова прорва земляков!» Хэл сглотнул, пытаясь вернуть себе нормальный голос вместо этого позорного дисконта. «Кажется, там вся их столовская колония собралась». «Мстить за своих», — вертелось на языке, да и остальная команда наверняка подумала то же самое. «Будем прорываться?» — храбро уточнила Молли, проверяя индикатор батареи. Хэл помотал головой. Насколько он успел рассмотреть, монстров вроде того старичка там несколько десятков. Да и в целом эти твари заметно крупнее. Тут даже киборг не спасет. Заряды у него закончатся раньше, чем мишени. Разведчик земляков продолжал стоять на пороге, то раскручивая венчик челюстей, то сжимая его в кисточку и втягивая под панцирь. Ждет какого-то сигнала? Боится дыма? Или тот просто отшибает ему нюх? Или это сделала лужа, поглотив и размыв следы чужаков? Хэл лихорадочно размышлял. В лесу от земляков рекомендуют забраться на дерево, а лучше просто пуститься на утек. Главное, чтобы не в сторону маточника. Может, попробовать вылезти через окошко на крышу? Но она куполообразная, гладкая, а сейчас еще и скользкая. Разве что за лианы хвататься, чему те тоже не обрадуются. Или обрадуются. И что дальше? Сидеть на макушке склада, ожидая пролета патрульного катера? А кристаллы? Получается, бросить? Ведь полиция первым делом обыщет незадачливых адреналинщиков. И не факт, что земляки не полезут на крышу. Это же не дерево, они вон какие лютые. «Можно где-нибудь забаррикадироваться», — неуверенно предложила Эвета, «и подождать, пока земляки перебесятся». Команда одобрительно закивала и зашушукалась. Земляки активны и днем, однако прямых солнечных лучей не любят. Главное, чтобы они появились, эти лучи, а то вон как небо обложило. «Давайте в ту кладовую без окон», — примерно показал рукой Хэл. «Ну, где я Шингу подстрелил? Там дверь вроде нормальная, целая, и к ней стеллаж можно придвинуть». План снова одобрили все, кроме наемника. «Я тогда вас в катере подожду», — неожиданно заявил он. «И как ты собираешься до него добраться? Телепортации?» Молли хотела спросить это издевательски, но получилось с надеждой. «Нет, вылезу в окно со стороны казармы, а потом через ограду». «Но ведь склад окружен земляками!» Хэл еле удержался от довеска, придурок, а потом мысленно наградил им себя. Он видел только узкий сегмент двора. Что, если это не оцепление, а очередь на вход? «Не факт. Ладно, бывайте». Киборг тенью скользнул между людьми и дальше по коридору. Команда растерянно переглянулась. Потребовать, чтобы он вернулся и замуровался в глухой каморке вместе с ними? Но хотят ли этого они сами? Пригрозить, что иначе ему ничего не заплатят? Но крысе, бегущей с тонущего корабля, плевать на капитанские приказы. Своя шкура дороже. А вдруг крыса и правда знает, куда бежать? У кибера же встроенный сканер, ему виднее. «Погоди, мы с тобой», — первым не выдержал Натан. Наемник не ответил, однако позволил людям себя догнать. Вопреки собственным словам о необходимости, он снова принялся палить во все подряд, в том числе по далеким, малоподвижным или трусливо разбегающимся целям. Досталось даже однозначно неживой, ярко вспыхивающей рухляди, словно киборг срывал на ней злость. Однако критиковать его никто больше не осмеливался. Лишь бы вывел. Особенно, когда к дроби ливня по крыше добавился нарастающий перестук тысяч бронированных лапок. Киборг наверняка услышал его первым, но комментировать традиционно не стал, как и менять тактику. Хэл зубрил план склада целиком, и не только дорогу к тайнику, но на нервах, в дыму и спешке не отслеживал, куда они идут и сворачивают, поэтому, когда проводник внезапно остановился, парень в первый момент решил, что наемник обнаружил какую-то ловушку и прикидывает, как ее обойти или обезвредить. «Вот». Киборг задрал голову, и на лицо ему, а потом и Хэлу, посыпались дождевые капли. Маленькие прямоугольные окна, больше похожие на амбразуры, находились как минимум в 3 метрах от пола и утопали в общей нише. Ближайшая, высаженная полностью, вместе с рамой, человек легко протиснется в проем. Вот только от технической лестницы остались одни пазы в стене. Прежде чем разочарование успело смениться паникой, наемник подпрыгнул, схватился за край ниши и изящно, как из воды на бортик бассейна, втянул тело наверх. Обманутый кажущейся легкостью этого трюка, Натан тоже разбежался, скакнул и даже сумел уцепиться, но поскреб по стене ногами и почти сразу отвалился. Хэл не стал и пробовать. Заозирался в поисках какой-нибудь подставки, но киборг глубоко свесился вниз и протянул ему руку. «Давай сперва мешок». Хэл молча передал добычу Натану. Дураку понятно, что, заполучив хабар, наемник тю-тю в окошко, бросив команду подыхать в западне. Уже со 100-процентной гарантией. Искать укрытие поздно. Склад задымлен втрое против прежнего. А если кому-нибудь с помощью друзей и удастся добраться до окна, то снаружи он будет прекрасной мишенью. Наемник ощерился, выдав себя с потрохами, но все-таки схватил человека за запястье и втащил в нишу. Она оказалась не такой уж низкой, на корточках сидеть можно. Следом за Хэлом в ней очутились Молли и Ветта, которые сразу же протиснулись в оконный проем и благополучно спрыгнули вниз. Хэл услышал, как Иветта ойкнула, а потом ее же виноваты. «Порядок!» Остались только Натан и мешок. Парень нервничал, беспрестанно озирался, но по собственному почину пропустил подруг вперед, даже заботливо их подсадил. «Держи!» Натан обеими руками поднял вещмешок над головой, и едва Хэл сцапал его за лямку, поспешил воспользоваться помощью наемника. Суетливое дрыгание ногами в попытках опереться на стену скорее усложняло киборгу задачу, но, видимо, ему проще и быстрее было поднапрячься, чем скоординироваться с человеком, и когда Натан финальным пинком нечаянно задел мешок, произошло непоправимое. Лямка оторвалась со стороны дна вместе с солидным лоскутом ветхой ткани. Содержимое хлынуло из дыры, словно рыбы из садка. Мешок мгновенно опустел, стал невесомым. Кристаллы, оказавшиеся черными заостренными стержнями длиной сантиметров 20 и толщиной около 5, далеко раскатились по полу, смешавшись с мусором. У парней вырвался слаженный вопль отчаяния. У киборга досадливое шипение. «Эй, чего вы там застряли?» — приглушенно донеслось со двора. Хэл выглянул в проем и обнаружил, что боевые подруги самоотверженно ждут их под окном, уже промокнув до нитки. Земляков не видно, но ясно, что это только вопрос времени. «Бегите к ограде!» — рыкнул Хэл на девушек. «А вы? Мы сейчас быстро!» Хэл повернулся, собираясь спрыгнуть обратно в склад. Авось удастся спасти хоть сколько-то, напихать в карманы и за пазуху. Но Натан встретил его виноватым взглядом, а наемник уже копошился внизу, быстро-быстро собирая кристаллы в большой черный пакет, совершенно случайно лежавший у него в кармане. Но точно. Все он знал, падла, и подготовился лучше команды. И что теперь? Держать его на прицеле, чтобы не смылся, когда закончит? Лезть помогать? Второй вариант отпал сам собой. Земляки, наконец, добрались до помещения. Хэл понял, почему они дали людям такую фору. Впереди, метрах в 5 от основной массы, шел разведчик, делая резкие выпады то вправо, то влево, словно вел бой с тенью. Остальные единым фронтом продвигались за ним, как за сапером. Когда за порогом живая лавина начала растекаться в стороны, от нее отделились еще несколько мелких и проворных особей, намечающих путь остальным. Подбитое киборгом зверье вызывало их мимолетный интерес, заставляя на секунду-другую отвлечься, обследовать жертву, если она еще жива, напасть. Уж на что Натан терпеть не мог ползучек, но зрелище, как несколько земляков деловито превращают агонизирующее существо в фарш, покоробило и заставило отвести взгляд даже его. Киборг обладал воистину компьютерным хладнокровием, до последнего не обращая внимания на приближающихся земляков, а затем деловито выпрямился, схватил пакет в зубы и, проигнорировав протянутые ему руки, уже не так изящно, но по-прежнему легко взобрался в нишу. «Давай!» Наемник глумливо зыркнул на Хэла и сиганул в окно быстрее, чем парни успели что-либо предпринять. Впрочем, им тут же стало не до того. Земляки уперлись в стену и принялись медленно, но верно по ней взбираться. Вопреки приказу Хэла, девушки друзей так и не бросили, только перебежали к углу казармы. Дождь не шел, стоял косой стеной, напрочь заливая визоры, и парни торопливо их содрали. Где этот проклятый кибер? Уж лучше бы полностью стемнело, чем эта серая каша. Сквозь нее проступали только смазанные силуэты предметов, конвульсивно дергающиеся при вспышках молнии. «Уходим!» Пробегая мимо Молли, Хэл легонько толкнул ее в плечо, побуждая пошевелиться, и погнал перед собой. Более понятливая и быстрая Иветта уже подбегала к ограде, поверху которой курчавилась проволока с красноречивыми клочьями чего-то темного. Девушка заметила ее в последний момент, отпрянула и кинулась вдоль ограды, ища разрыв в колючей спирали. Вот, этот достаточно широкий, и в сетке как раз есть парочка дыр, чтобы воткнуть носок ботинка. «Стой!» Киборг внезапно выскочил из сумрака метрах в 10 от Иветты. «Там!» Голос наемника на несколько секунд утонул в раскате грома. «Ешься! Иди сюда!» Но девушка только затравленно оглянулась и еще быстрее полезла вверх. «Стой, дура!» Наемник нагнал ее уже на самом гребне. Иветта завопила так отчаянно и пронзительно, словно киборг оторвал ей руку, а не поймал за нее, и принялась отбиваться со слепой яростью и силой берсерка, никак не ожидаемыми от такой хрупкой девушки. Потом что-то вспыхнуло. Темный клубок, все, что могли рассмотреть спешащие на выручку друзья, рухнул с наружной стороны ограды, и последовала еще одна вспышка, желтая, громкая, с широким разлетом земли. Когда команда добежала до ограды, Иветта стояла и задумчиво смотрела себе под ноги на лежащее ничком тело. Бояться было уже нечего. Киборг успешно разрядил собой мину, или что это за дрянь была, воронка от нее осталась совсем небольшая. Натан первым перемахнул через ограду, присел на корточки возле наемника, потрогал его за плечо, потом за шею, пытаясь нащупать пульс, и растерянно, как-то даже жалобно протянул. «Ребят, он, кажись, того. Ограда содрогнулась от массированного удара тысяч тел. Хела, Натана и Молли от нее как взрывной волной сдуло, но Иветта даже не шелохнулась. Друзья охватились ее полсотни метров спустя и принялись тревожно подзывать девушку. А когда и это не сработало, остановились и боязливо повернули обратно. Земляки бесновались за сеткой, набегали на нее, как волны на каменный причал, опрокидывались на спины и яростно месили лапками воздух, не в силах перевернуться в толчее собратьев. Сетка гудела и дребезжала, однако если бы ее так легко было продрать, прогрызть, то база не простояла бы и суток. «Прям как в зоопарке, мля!» — пропыхтела Молли, жестоко раскаиваясь во всех слоеных пирожках, сожранных за последний год, вопреки зароку сесть на диету. «Пакет!» — спохватился Хел. Пакет лежал рядом с телом. Наемник не бросил его, даже когда погнался за Иветой, что, очевидно, и стало роковой ошибкой. Скрутить истеричку одной рукой у киборга не получилось, а уж когда девушка пальнула в него из бластера... Хел осторожно потянул пакет к себе, словно опасаясь, что мертвец внезапно вскинет руку и вцепится в него с другой стороны. Обошлось. Интересно, много ли кристаллов осталось валяться на полу базы? По ощущениям, вещмешок примерно на треть тяжелее был. Собравшись с духом, Хел запустил руку в оттопыренный карман покойника и выгреб оттуда горсть чего-то шуршащего, рассыпчатого. Конфеты. Присмотревшись, с изумлением понял парень. Круглые шоколадные конфеты в хрустких разноцветных фантиках с помадной начинкой, такой жирной и сладкой, что от одного вида зубы заныли. «Эй, мы тут ночевать собрались или как?» — нервно пошутила Молли. «Айда в катер и валим отсюда!» А этот все так же пришибленно пробормотал Натан, не решаясь назвать киборга ни по имени, ни трупом. «Мы же не можем его здесь бросить!» Иветта продолжала неподвижно стоять рядом с телом, светя в сумерках белым, как мел, лицом, а затем неестественно спокойно, даже слегка растягивая слова, выдала. «Тогда где?» Хел уставился на нее, как на ненормальную, но потом сообразил. «А ведь и правда. Что они должны сделать с телом убитого ими или как минимум погибшего по их вине наемника? Отвезти в больницу? В полицию? Оформить явку с повинной? Поглубже в лес, чтобы утром растерзанные останки киборга не заметили с патрульного флайера? Кажется, это самый правильный вариант». Мертвец же на самом виду лежит, в расчищенной и, как оказалось, заминированной полосе возле ограды. «Процессор», — пробормотал Натан. «Что?» «Киборг же вел видеозапись наших переговоров. А может, и всего рейда. Как мы выглядим, куда ходили и что взяли?» Хел заметил, что чуть дальше в сетке зияет дыра, сквозь которую вполне мог протиснуться средний земляк. Но твари почему-то предпочитали скопом штурмовать ограду именно напротив добычи. И если кто и отбегал в сторону... то с полпути возвращался. Шепская природа ненадежна, когда ее не ждешь. Она тут как тут, но положиться на нее в деле уничтожения улик нельзя. Даже если наземные хищники сожрут тело полностью с костями, то останется синтетический комбез, ботинки, содержимое карманов, процессор с компроматом. «Где он там у него всобачен? В затылке? Или ближе к темечку?» Молли без колебаний вскинула оружие, нетерпеливо махнула стволом, чтобы Хел посторонился, но в последний миг вспомнила, что это всего лишь станнер. «Давай ты», — толкнула она в бок Натана. Тот трясущимися руками направил ружье в голову трупа, но они совсем пошли ходуном и почти сразу опустились. «Я не могу», — простонал Натан. «Не дрейф, он все равно уже сдох, ему без разницы». «Не надо», — опомнился Хел, отпихивая друга в сторону. «Если его найдут с выжженной башкой... и это потянет на убийство, и тогда мы точно не отмажемся». «Да просто спихните его в кротовью лёжку и закопайте!» Ивета продолжала сохранять ледяное спокойствие, пугающее ее друзей сильнее мертвеца. Словно она тоже была киборгом и выдала себя только сейчас. Может, его вообще никто никогда не хватится. У киберов же ни семьи, ни друзей нет. А тот знакомый, который нас свел, и был подстраховкой на случай, если наемник попытается их обмануть. Это ведь в обе стороны работает. Вот засада. Скажешь ему, что вы не договорились. Ага, не договорились. Он же на таможне вместе с нами документы показывал. Его даже на персональный обыск гоняли. Ну, значит, кибер соскочил с дела в последний момент. Воодушевленно поддержала подругу Молли. Прилетел с нами на Шебу, осмотрелся и потребовал прибавки. Мы отказались, он развернулся и свалил. И больше мы его не видели. Фиг докажут, если мы одно и то же твердить будем. Точно. Кибер же одиночка, а мы команда. С облегчением подумал Хел. «Кроты сожрут тело вместе с процессором и шито-крыто. До ближайшей подходящей ямы было 15 метров. Труп показался Хеллу очень тяжелым, наверное, потому что киборг, и это, как ни странно, приободрило. И есть же разница. Человека хоронить или сломанного андроида, они тоже увесистые. Натан суетился рядом, пытаясь ухватиться сбоку и помочь тянуть, но больше мешая. Девушки прикрывали парней. Молнии чередовались со вспышками бластеров. Тело плюхнулось в яму. Жирно чавкнуло по замешанной на дожде грязи. Хелл выпрямился, жадно хватая ртом воздух пополам с каплями. Натан принялся все так же суетливо ногами спихивать в яму рыхлые земляные кучи по ее краям, мгновенно перепачкав штаны по самые колени, но не обращая на это внимания. Молли присела на корточки и стала помогать ему руками. Первыми под землей скрылись ноги трупа, потом середина спины, голова. Завернутая вверх и на стенку ямы кисть виднелась дольше всех. И Молли остервенело удвоила усилия, пока провал не превратился в бугор. «Ну вот и все», — пропыхтел Натан, отступая от могилы. В небе громыхнуло, словно подтверждая его слова, или сообщая. «Да-да, я все видел». «Хорош таращиться, валим отсюда», — прикрикнул Хелл на оцепеневших друзей, прервав эту безумную безмолвную панихиду. Идти к катеру вдоль ограды было слишком опасно. Не столько из-за мин, сколько из-за земляков, которые побегут за людьми до ворот, и кружная дорога через лес отняла у команды все оставшиеся силы и заряды. Коренные шибиани, ха-ха, городские жители, прежде гонявшие только голубей, ну ладно, забежавшие на окраину зайчиков и лисичек, а теперь оказавшиеся в девственных джунглях с по-настоящему дикой природой. Чем они думали, подписываясь на эту авантюру? 20 минут спустя команда сидела на полу за задраенным шлюзом и тяжело, шумно дышала, остекленела, таращась друг на друга и не в силах поверить, что все закончилось. Снаружи продолжала бушевать гроза, и, кажется, что-то еще не то, ползающее по обшивке катера, не то обшаривающее ее щупальцами. Немного очухавшись, Хелл перевел взгляд на пакет и только сейчас заметил на нем небольшой серебристый логотип. Некая студия дизайна 3X. Стильная картинка, запоминающаяся. Хелл ее теперь до конца жизни не забудет и нипочем к этой конторе не обратится. Натан, кое-как опираясь рукой на стену, встал и, пошатываясь, побрел к пилотскому креслу. Молли остервенела, словно сейчас это важнее всего, пыталась оттереть перепачканные ладони друг от друга и об одежду. Терла и терла, будто саму кожу хотела стереть. Потом выставила руки вперед, присмотрелась. На них была не только грязь, но и кровь. У Иветты началась истерика. Жуткая, страшная, копившаяся с момента гибели киборга, а может и раньше. Молли попыталась обнять подругу, но та шарахнулась от нее, как от зачумленной, или сама боясь ее заразить. Хеллу очень хотелось отвесить Иветте пощечину или хотя бы схватить за плечи и хорошенько потрясти, но вместо этого парень виновато отвел взгляд. Он знал. Они все знали. И ничем не могли помочь, только сделать еще хуже. Хелл подошел к Натану, глянул, что там на приборах. Судя по погодному радару, пик грозы уже миновал. Разумнее дождаться ее окончания в катере. Но друзья коротко посовещались и решили, ну ее к черту. Молнии для воздушных, а тем паче космических кораблей абсолютно безвредны. Опасаться стоит только сильных порывов ветра, которого нет. Главное выпутаться из этих проклятущих джунглей и набрать высоту. На отрыв катер пошел вроде бы легко, но в какой-то момент резко дернулся, приборы взвыли, судно шмякнулось брюхом на землю и снова подскочило, со второй попытки, слава богу, легко вырвавшись из невидимой западни. Хеллу померещилось, будто по иллюминатору мазнуло что-то мохнатое, с огромным тускло блеснувшим когтем на конце, однако это могла быть просто мокрая ветка. Фрея с тихим ровным гулом шла над лесом, постепенно набирая высоту. Только на панели добавилось несколько красных огоньков. «Ерунда», — оптимистично заявил Натан, не переставая тревожно на них коситься. «Всего-то пару датчиков сшибло». Хелл предпочел ему поверить и пошел посмотреть, как там дела у подруг. Молли удалось немного успокоить Иветту, и они в обнимку сидели в ее любимом кресле в кокпите. «Мы ни в чем не виноваты», — мантрой твердила Молли, монотонно покачиваясь взад-вперед вместе с судорожно вцепившейся в нее подругой, словно ребенка убаюкивала. «Мы ничем не могли ему помочь. Он сам виноват, что повелся на легкое бабло и полез туда вместе с нами. Мы все рисковали одинаково, и ему просто не повезло. Судьба у него такая, значит». «А я убила человека!» Глухо рыдала Ивета ей в грудь. «Кибера!» — жестко возразила Молли. «Какая разница?» Ивета твердо знала. Отбивалась она именно от человека и стреляла тоже в него. И дико, страстно хотела его убить. «Стой, дура!» И этих 3 лет словно не бывало. 2 ночи и 2 врага слились воедино, с головой утянув девушку в омут глухого безысходного ужаса. Ивета полагала, что он остался далеко в прошлом. Обмелел, зарос тиной, превратившись в мерзкий, однако безобидный жабовник, только и способный поквакивать в кошмарах. Но нет. Его просто запечатали на кодовую фразу. «Да не попала ты в него». Он голову отдернул. Неуверенно добавил Хэл, которому вроде бы действительно показалось что-то такое, но поклясться в этом он не смог бы. «Вот видишь», — оживленно подхватила Молли, — «ты тут вообще ни при чем. Его уже потом миной распотрошила». Ивета перестала рыдать и начала блевать. Хэл вспомнил, как целился в голову киборгу, и его тоже замутило. Хорошо, что не выстрелил, даже в такой жуткой ситуации остался человеком. Безголовое тело ему потом до конца жизни снилось бы. А теперь только сам труп снится будет. И та торчащая из земли кисть, белая и скрюченная, как отрубленная куриная лапа. «Андреас!» — прокомментировал Натан назойливые трели коммуникатора. Он верещал уже 2-й раз, а судя по списку пропущенных звонков, 4-й. «Беспокоится, как мы там?» «Так ответь ему!» Хэл решил, чем скорее они избавятся от кристаллов, тем лучше. «Скажи, что мы через час будем в ангаре. Пусть подлетает». «Ага». Натан пустил звонок через гарнитуру, дабы Андреас не услышал закадровое ликование команды по поводу успешного рейда. А Хэл пошел рыться в аптечке, где вроде бы оставалось несколько таблеток успокоительного.